Глава 57. Люба. Сажусь в самолет, готовый вырубить телефон, как вдруг мне прилетает фотка от Оли. Сегодня они всей компанией должны были отмечать помолвку Андрея и Аси. Это давно назревало, хотя Люба говорила, Ася с ним так и не трахнулась. Наконец фотка догружается, и я вижу Любу в объятиях Лёши в центре танцпола. «Твоя девушка отбивает у меня уже второго парня. Я не знала, что вы расстались». Внутри словно стеклянный градусник лопается, разливаясь по венам ртутью. Закрываю телефон, прикрываю глаза. Блин, как это в ее стиле обижаться, а потом совершать фигню. Еще в тот раз, когда она пошла в спальню к Фогелю, вместо того, чтобы просто спуститься ко мне и поговорить. Ладно, спать с этим придурком она точно не будет. Люба может сделать вид, что угодно, но точно не впустит в себя кого-либо, кроме меня. Слишком зависимо. Мы оба давно подсели друг на друга. И я пока совершенно не понимаю, как потом оборвать эту связь. Что сказать Любе, чтобы вместо любви резко возникла ненависть? Я и так эгоистично потратил слишком много ее времени, потому что подыхал без нее, потому что не в полной мере вкусил запретный плод. Бросаю телефон на пустующее соседнее кресло, прикрываю глаза, потом резко открываю и начинаю звонить Любе, пока мы не набрали высоту. Но вскоре гудки обрываются, и я даже не знаю, взяла ли она трубку. «Убираем устройство сотовой связи». «Блин!» – сжимаю челюсти, Оля написала. Могла ли она затаить обиду? Их отношения с Рычковым выглядели максимально комично. Неужели просто ждали подходящего момента? Но что они смогут сделать? Заставить Любу поцеловать этого Лешу? Ну, получит она. Ну, ляжет Леша в больницу. Неужели месть этого стоит? Они уверены, что мы после этого расстанемся? Дебилы. Я не брошу Любу, пока мы учимся. А значит, нас ждет еще несколько месяцев сладкой беззаботной жизни. Только почему внутри все свербит от волнения? Пытаюсь уснуть, но кровь бурлит, а желание что-то сломать почти не контролирую. Остается лишь нажраться снотворного, чтобы эти 8 часов просто не думать, просто ждать, когда самолет совершит посадку. Как только оказываюсь в Москве, сразу ищу геолокацию Любы. Кровь встает в жилах, когда вижу адрес отеля, в котором и проходила их вечеринка. Беру тачку и еду туда. В голове много мыслей, и все они крутятся вокруг убийства. Если она дала себя трахнуть, я просто ее убью. Всем станет легче, особенно мне, потому что я последую за ней в ад, чтобы вариться в одном, сука, котле. Но внутри живет не взрослый мужчина, а мальчик, который надеется, что она просто засиделась, что просто спит на одном из диванов клуба, что расположен на -1 этаже отеля. Звоню Любе, но она упорно не поднимает трубку. Потом звоню Андрею. Звоню Паше. Звоню Асе. Звоню Оле. Тишина. Все они, как назло, меня игнорят. Неужели бухие все еще валяются? Да они никогда при мне столько не выпивали, чтобы в 5 утра не взять трубку. Страшно. Я уже загремел один раз в тюрьму, когда пытался добраться до номера отеля, где думал, что Фогель трахает Любу. А сейчас что? Опять, кажется. Опять мозг подкидывает ядовито-желтые картинки того, как Люба стонет, пока в нее проникает вялый член Леши. Сука, убью! Просто порву обоих! Он полный дебил, если не понял, кто я такой и на что способен. Повелся на просьбы Оли, думал, выиграет из-за этого. Наконец долетаю до отеля, собрав 1000 красных светофоров и двигаясь в основном по выделенной для автобусов полосе. Врываясь в отель, сразу иду к администратору, который сразу обращает на меня внимание. В это время дня посетителей мало. Я тут же торможу, выдыхаю, стараюсь привести в порядок эмоции, хотя напряжен и вибрирую, как высоковольтные провода. «Добрый день, красавица! Подскажите, пожалуйста, в каком номере Рычков Алексей?» «Извините, нам не положено делиться такой информацией». «Дело в том...» Протягиваю пару 5000-х купюр под буклетом. «Что он болеет, и ему нужна моя помощь». «Ох, ну раз болеет, то конечно. 215-й. Скорую вызывать?» «Хм, неплохая идея. Ему пригодится. Вызовите прямо сейчас». Сразу лечу к лифту, который поднимает меня на второй этаж. Перед номером застреваю, увязая в ковре, как в трясине. Пошевелиться не могу. Но эмоции берут верх, и я отбегаю назад и со всей дури врезаюсь в дверь, которая довольно легко поддается. Падаю на пол, поднимаю голову и встречаюсь с испуганными глазами Рычкова. В одних, блин, трусах стоит, ублюдок. Конец тебе. О, Данте, мог бы постучать. Именно так нас застал когда-то. Мы с Любой почти трахались, а он вломился в комнату. Пришлось придумывать оправдание. «Люба в ванной, если что?» «Доволен собой?» «Если честно, то да. Люба хороша. Теперь я понимаю, чего ты так долго за ней бегал». Налетаю на урода. С одного удара роняю его на пол. Он воет от боли, катаясь по полу. А я иду в ванную, чтобы посмотреть в глаза одной сильно гордой шлюхи. Вытрясти из нее дух и спросить. «Какого хрена?» «Открывай, я все равно войду!» В ответ раздается молчание. «Она не хочет тебя видеть! Она сказала, что вы расстались!» «Закрой пасть! Люба, открывай чертову дверь!» В ответ ни звука, пугающая, сука, тишина. С плеча выбиваю дверь, чувствую, что завтра не встану с постели. Обвожу взглядом белую ванну, вдруг замечаю Любу, совершенно обнаженную, в неестественной позе возле унитаза. Гнев гаснет моментально, остается тлеть лишь отвращение. Первой мыслью сфотографировать ее такой, показать ее подписчикам истинное лицо их королевы. Но оно того не стоит. Хочется трахаться со всякой швалью, пусть! Хочу уже шаг назад сделать, как замечаю неестественную синеву кожи. Подхожу ближе, прикасаюсь пальцами. Сука! Она же холодная, не дышит. Поднимаю веки, смотрю на неестественную желтизну склер. Изменила и решила с собой покончить? Страх ледяными иглами прошибает внутренности. Сердце не стучит, так же, как и Любина. Я вжимаю ладони ей в центр груди, начиная раскачивать сердце. Одновременно звоню в скорую, давая понять, что девушке очень плохо. Нифига не помогает. Это пипец. Это просто пипец! Люба, сука, куда ты? Вернись, вернись, тварь! Я еще с тобой не закончил! Что тут у вас, боже? Администратор хватается за сердце, когда мое уже рассыпается на куски. Я продолжаю качать сердце, делать хоть что-то, лишь бы вернуть здоровый цвет, лишь бы услышать недовольное. Данте, а можно понежнее? Я же не резиновая кукла. Живи! Только живи, как угодно, с кем угодно, только живи. Меня отталкивают врачи, которых так удачно вызвали. Что-то вкалывают Любе, потом ставят капельницу. Давно употребляет? Что? Что употребляет? В крови сильнейшая доза амфетамина. Она дышит? Уже да, но интоксикация будет болезненной. Мы ее забираем. Я с вами. А вы и кто, молодой человек? Ее наркодиллер? Сейчас нужна поддержка близких, а не ваша. Я не спорю, просто смотрю, как ее уносят. Смотрю, как синий цвет продолжает портить ее кожу. Но вена на шее пульсирует. Наркотики? Она не сама? Врачи уходят, а я ищу глазами Рычкова. Далеко он сбежать не мог. И я нахожу его на первом этаже, ковыляющего к выходу. Врезаюсь в него на лету, роняя на пол. «Какого хрена, Рычков? Что ты сделал? Ты же сядешь, ты понимаешь это? За изнасилование, за убийство!» «Ничего не было, я не трогал ее, это все она. Она что-то подсыпала Любе в коктейль, она вообще не соображала. Мы просто сделали фотки, она хотела отомстить тебе, понимаешь?» «Пусть и мстила бы мне, Люба тут при чем?» «Страдать тебя можно было заставить только одним способом». «Ублюдок!» Даю еще раз в морду и еще, пока он просто не начинает харкать кровью. Меня оттаскивает охрана, и я снова оказываюсь в тюрьме. Но тут деньги позволяют мне выйти раньше. Я тут же еду в больницу, где возле палаты караулит Ася с Андреем. «Ты где была? Ты как это допустила? Не ори на нее. С тобой разговор отдельный. Откуда у Оли таблетки? Откуда я знаю? Я давно чист. Хочешь, могу прямо сейчас на тебя поссать. Соберешь, проверишь. Если я узнаю, что ты в этом замешан... А где был ты? Обвинительно кидает Тася. Почему опять оставил ее одну? Уже не первый раз. У меня были семейные неприятности. А почему Любу было не взять с собой? Почему она все время плачет из-за тебя? Не стоит обвинять других, если события лишь причина твоих поступков. Я виноват, что она поперлась на этот ваш вечер, что глотала коктейли, как газировку. Нас прерывает врач, который выходит из палаты интенсивной терапии. Давление мы привели в норму, кровь очистили, но когда она придет в себя, сказать не могу. У вас есть платные палаты? Не хотелось бы, чтобы она с нариками лежала. Да, вы можете определить ее в платное отделение, но перевозить я не рекомендую. Она очень слаба. Вы очень вовремя ее нашли. Еще несколько минут, и спасать бы было некого. Амфетамин не убивает. Не сразу. Если смешать с большим количеством алкоголя, то запросто. Так что вашей подруге очень повезло. Мы с парочкой Твикс переглядываемся. Когда можно ее увидеть? Не раньше полудня, говорит врач, уже убегая. Я тут же падаю на скамейку. Ничего не чувствую, ничего не ощущаю. Какая-то пустота, что пожирает изнутри. Я виноват? Я виноват. Пипец, как виноват.